либо его забрала полиция, либо я перенес его в офис, где его скопировала полиция, либо его забрал кто-то другой. Занавески на моем окне были задернуты. Дверь закрыта, но не заперта. Несколько секунд мои глаза привыкали к полутьме после яркого солнца. Протянул руку к шнурку, чтобы раздвинуть портьеры, и остановился. Глаза начинали различать контуры в полумраке. В полумраке я увидел Бэрил-3, сидевшую там, где я оставил ее тело. На коленях у нее была раскрыта одна из моих папок. Она смотрела на меня. Глава 9. Руки у меня затряслись, но я все же дотянулся до шнурка. — Нет, — сказала она. — Включите свет. Это не был голос Бэрил-3. Тряска рук немного унялась, и я нажал на выключатель. Сходство с Бэрил исчезло. Женщина была гораздо моложе и привлекательней, и ее темно-зеленое платье было гораздо более стильным, чем любой наряд, какой когда-нибудь носила Бэрил-3. «Вы знаете, кто я?» — спросила она. «Да», — сказал я. На моем столе лежала шляпа с большими полями и солнечные очки. Кровь была смыта. Я прошел за свой стол и посмотрел на Мелани Себастьян. Мне стали понятны минимум две причины, по которым Карл Себастьян хотел вернуть ее. Она была так же красива, как на фотографии и на портрете в его квартире. Кроме того, у нее был удивительный голос. Она закрыла папку на коленях и протянула ее мне. — Вы читали в темноте? — спросил я. — При свете из окна можно кое-что разобрать. — И? — Когда я взяла эту папку, я думала, это обо мне, — сказала она. Потом я нашла дело на себя. Но мне стало скучно. Я вернулась к этой, об Аделе-3. Она вас интересует? Такие люди, как ее отец, в самом деле существуют. Вы думаете, он действительно изнасиловал ее? Да. «Иногда этот мир похож на ад», — сказала она. «И даже хуже», — сказал я. «На 9-й круг ада. Бэрил-3 погибла. Ее убили на том месте, где вы сейчас сидите, вероятно, ее муж. А Адель отец продал дорогому сутенеру по имени Джон Пиранес. Вы не слышали о таком?» «Нет», — сказала она. «Вы шутите?» «Не шучу». «Зачем вы рассказываете мне все это?» «Вы читали дело. Мне показалось, что вам интересно».